Глава 23. Женя. Сейчас. Собиралась я быстро. Лучшим способом проветрить мозги был как раз-таки поход в ночной клуб. Там закапываться в собственные мысли не позволяла музыка, а общее веселое настроение и вовсе поднимало боевой дух. Я любила танцевать. Когда выходила на танцпол, буквально забывала обо всем, даже о том, что меня окружают люди. Я всегда танцевала для себя. Ощущаю мелодию каждой клеточкой тела. Но никогда не стояла у зеркал. Смешная привычка. Никогда не понимала, зачем они это делают. Черное маленькое платье скользнуло по телу, награждая кожу привычным холодом. На всякий случай накинула на плечи тонкое пальто, похожее на кофту. Увы, сейчас мода сама говорит за нас, а не мы за нее. Облаченная в эту вещь, я чувствовала себя безопасно. Стопы скользнули в туфли. «Куда ты на таких каблуках, мать?» — взывал ко мне здравый смысл. «К черту здравый смысл!» — отвечала я сама себе, поправляя макияж, делая его немного ярче, выразительнее. Цепочка клатча на плечо, а телефон уже разрывается знакомой мелодией, словно насмехается надо мной, давая мне на этот вечер полный карт-бланш. И я спускаюсь вниз по лестнице без единой мысли, потому что именно сегодня я хочу оторваться по полной. Хочу вырваться на минутку из своей жизни, став кем-то другим. Безумной, рисковой, веселой и свободной. «У тебя снова новая тачка?» – спрашиваю я у Маргариты. Она стоит, опираясь спиной на новенький спортивный автомобиль и выкуривает тонкую сигарету, делая порывистые затяжки. «Сейчас так сильно похожа на своего старшего брата». «Конечно. Новый город, новая жизнь, новая тачка. Кстати, и квартира новая. Вовчик подарил. Просторная, между прочим, в самом центре. Не хочешь перебраться ко мне?» Мы уже разговаривали на эту тему, Марго. Я выразилась предельно ясно. Мне нужно учиться самостоятельности, а существование на шее у твоих родителей меня не прельщает. Я обошла авто и уселась на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Все, ладно, не будь занудой. Поехали, развлечемся». Клуб представлял собой нечто масштабное. Двухэтажное заведение подсвечивалось неоновыми лентами, а вывеска горела так ярко, что, наверное, она была заметна даже по ту сторону реки. Внутри тоже весь интерьер был выражен в ярких цветах, в мебели и в отделке. Наверное, сотни зеркал располагались в холле и в самом зале. Куда ни посмотри, все равно увидишь себя. Отдав в гардероб верхнюю одежду, мы пошли прямиком к бару. «Пьем?» — весело спросила у меня подружка. «Пьем?» — почти не сомневаясь, ответила я. Бокал виски после двух коктейлей точно был лишним. Голова начинала кружиться, но я все еще уверенно стояла на ногах. Даже не шаталась, зеркала не врали. Особые смельчаки пытались подкатывать к нам, но Маргарита отлично отшивала их, предельно спокойно объясняя, что девочки сегодня пьют. Почему-то мне казалось, что хищные пираньи ожидали, пока мы доберемся до нужной кондиции, чтобы наброситься на нас и увести в свое логово. Но, увы, кондиция никак не хотела, чтобы мы до нее добирались. Несколько раз мы выходили танцевать. Била по рукам настойчивых кавалеров, решивших, что их ладони непременно должны покоиться на моих ягодицах. Кому-то даже заехала коленкой в пах. Не хотела, оно само получилось. Просто не нужно стоять рядом, когда девушка избавляется от туфель. Сливалась с мелодией, пропитываясь нотками отчаяния. Почему-то до боли хотелось плакать, и не просто плакать, а именно выть. Обнять себя руками, сесть прямо на пол и прижаться к холодной стене спиной, слегка покачиваясь. Проверяла телефон по 10 раз в час. Ни одного звонка, ни одного сообщения. Вот она, Сашина любовь, которой нет. А ведь на самом деле так хотелось верить, что хоть кто-то сможет вытеснить эту пустоту из моего сердца. Эгоистично еще как. Но лучше быть эгоисткой, чем влюбленной дурой. «А поехали в другой клуб?» — пьяно спросила у меня Маргарита, опрокидывая в себя новую стопку. Еле ворочала уже языком, но все туда же, за приключениями. «Здесь стало скучно». Еще бы, скучно, 2 часа ночи. Нормальные люди уже давно спят, А мы шляемся не пойми где, запивая алкоголем собственное уязвленное самолюбие. Ты собралась в таком состоянии за руль, не смеши меня. Мы разобьемся, едва выехав на оживленную дорогу. А может и того раньше. Давай такси закажем. Нас уже ждут в другом месте, там весело. Содержимое следующей стопки оказалось в Маргарите, но третью я выхватила из ее рук, проглатывая напиток одним разом. Нечего технично напиваться в одиночестве. Я тоже хочу. «А кто нас ждет?» — спросила, нахмурившись. «Друзья! Да ты должна помнить Мишку. Его семья переехала в столицу 5 лет назад, сразу после того, как он окончил школу». «Да кому я рассказываю?» «Вызывай такси и поехали. Сама увидишь и вспомнишь». Такси примчалось к нам уже через 10 минут. Мы успели продегустировать парочку коктейлей, а я как-то слишком вяло осознавала, что бессовестно пропила кучу денег в этом клубе. Не жалея чаевых для бармена, который весь вечер был обходительным и не забывал подливать нам новые порции. Нет, конечно, про себя материлась, но думать сегодня об этом не хотелось. Я обязательно подумаю об этом завтра, когда буду корить себя за все произошедшее. Дорога заняла какое-то время. Водитель оказался неболтливым. А вот мы весело подпевали радио. Играла настолько старая песня, что и вспоминать стыдно. Когда-то прямо-таки зависали под нее с Маргаритой, ощущая себя взрослыми дамами, разбирающимися в жизни. Так смешно и нелепо. Но было так просто. «Звони», — скомандовала я Ритке, и она послушно набрала чей-то номер. «Мы приехали. Идите, давайте, встречайте нас», — объявила она, видимо, тому самому Мише, которого мне никак не удавалось вспомнить. Возможно, он учился в параллельном классе. «Пойдем, Евгеша». Маргарита выбралась из автомобиля, а я застопорилась, расплачиваясь с водителем и давая ему сверху немного больше. «Простите, вы не могли бы постоять здесь 5 минут и подождать нас? Если мы не вернемся через 5 минут, то уезжайте, ладно?» Кое-как миролюбиво проговорила я. «Хорошо, дочка. 5 минут, а потом уезжаю». Выбравшись, запоздало вспомнила, что свою кофточку да и Риткину куртку мы оставили в гардеробе клуба. Так и знала, что как-нибудь накосячим. «Ритка, мы вещи забыли!» Окликнула я ее, расстраиваясь. «Да ну их! Я тебе новую подарю!» Вот так просто. Поднимались по лестнице в какой-то элитный клуб. По крайней мере, он выглядел не так пестро, как предыдущий. И во внешней отделке угадывался какой-никакой, а вкус. Взглянув наверх, собралась посмотреть, сколько там еще ступенек осталось. Да так и замерла на полпути, потому что там стоял Владимир. Как и всегда, чертовски притягателен. Черные рубашки и черных же брюках. Руки в карманах, пиджак на плечах, а на правом запястье часы. Господи, хоть бы он был пьяным глюком. И смотрит так, безэмоционально. Темный взгляд блестит даже в тени. Он ждет. Меня ждет. «Евгеша, ты идешь?» Обернулась ко мне Ритка, а я истерично рассмеялась. Хохотала громко, даже не пытаясь не привлекать внимания. Просто не могла остановиться, захлебываясь истерикой. Владимир спускался. Неторопливо, статно. И каждый его шаг звучал для меня приговором. Маргарита уже скрылась внутри с какими-то парнями, наверное, с друзьями брата. Но мне на это было наплевать. Передала из рук в руки родственнику. Пусть сам теперь разбирается с этой пьяной интриганкой. Смотрела на него, а он стоял в каком-то шаге от меня. Даже нет, в полушаге. Все тот же до боли знакомый аромат ударил в голову, возрождая что-то забытое, с трудом спрятанное. А я со всего размаха влепила мужчине пощечину. Ту самую, что так желала отдать, но легче не стало, а ведь я так надеялась. «Я скучаю по тебе», — невозмутимо проговаривает он, а я ударяю еще раз. Злые слезы застилают взгляд, а я сжимаю зубы, чтобы, не дай бог, не всхлипнуть. «Я ненавижу тебя», — ответила я, усмехаясь. Прекрасно помнила, как мы не спали до самого утра, разговаривая обо всем на свете, делясь секретами, планами, собственной жизнью. И каждый день я встречала его губы, точно знаю, что увижу его и завтра. И обязательно поцелую эти губы, которые наверняка целовали сотни других. Я люблю тебя, Евгеша. До сих пор. Всегда. Еще одна пощечина. Ладонь горит. Пальцы покалывают, а я не желаю слушать эту ложь. Внутри все сжимается. Снова болит нестерпимо, как и тогда, когда умирала день за днем в собственной постели, проклиная тот день, когда впервые познакомилась с Риткиным старшим братом. Ненавижу. Всем сердцем ненавижу. Не смей меня так называть. Слезы уже стекают по щекам, и их не остановить. Наши отношения были ошибкой, ясно? Самой глупой ошибкой в моей жизни. Не говори так, ты сама себе не веришь. Еще одна пощечина. Просто молчу, не в силах возразить, а он даже с места не сдвинулся. Выносит каждый удар так, будто считает, что все они заслужены. Всегда поражалась его выдержке. Я знаю, о чем говорю. Все-таки ответила, пытаясь улыбаться, но наверняка выглядела жалко. 5 лет, Женя. 5 лет я вижу тебя в своих снах. Ложь. Вновь замахиваюсь, но он ловит мою руку, прижимает к себе так крепко, что не вырваться, и накрывает губы поцелуем. Сопротивляюсь изо всех сил. Кусаюсь, ощущая во рту металлический привкус крови. Но ему все равно. Он целует жадно, неумолимо, яростно, будто выплескивая на меня все свои эмоции, разделяя ту бурю, что рвала его на части все эти годы. Я знаю, что будет завтра. Знаю, насколько пожалею, сопротивляюсь. Ему, себе. Он ловко накидывает на мои плечи свой пиджак и подхватывает меня на руки, унося в противоположную от клуба сторону. Извиваюсь, бью кулаками по его груди, плечам, но он держит крепко. В какой-то момент просто закидывает меня себе на плечо. «Пиджак упал!» Зачем-то кричу я, колотя его спину, но причиняю боль лишь себе. «К черту пиджак!» Я ехала на заднем сиденье его машины, пристегнутая ремнями безопасности. Непослушные пальцы пытались отстегнуть замок, открыть дверь, которая была заперта. Что-то кричало, угрожало ему, но Владимир словно не слышал меня. Уверенно направлялся куда-то, а когда мы остановились около моей гостиницы, я вдруг замолчала. «Спасибо, не надо меня провожать», — проговорила, когда дверца открылась, но мужчина сам отстегнул мой ремень и вновь взял меня на руки. Силы на сопротивление закончились. Уже было все равно. Что будет дальше?